Впрочем, вот это письмо, публикуемое впервые. «Милостивый государь Николай Иванович, на днях я получил от Порошина письмо, в котором он передает мне ваш поклон». Порошин Виктор Степанович, доктор философии, профессор Московского университета, 1809 или 1811-1868. Мне чрезвычайно лестно и приятно видеть такой знак памяти и внимания с вашей стороны, и я спешу выразить вам за него душевную мою признательность. Я уверен, что вы не сомневаетесь в глубоком моем к вам уважении, соединенном с чувствами искренней личной приязни моей, возникших во время столь живых в моей памяти бесед наших в Москве в 1859 году. Такие воспоминания не умирают никогда. В то время я занимался исследованиями о Новикове и его круге, судьбой которых вы интересовались, по самому их предмету. Все это были робкие, отрывочные попытки, иначе не могло и быть, в деле совершенно темным и новым. С тех пор я получил документы первой важности, рассеявшие весьма значительно этот мрак, и сам приобрел гораздо более достаточные познания по разнородным предметам деятельности Новикова и его друзей. При помощи всего этого я еще 3 года назад составил довольно обширный свод известий, который хотел напечатать. Но тут получены были мной еще важные материалы, и я остановился печатанием. С весны 1864 года я не жил в Москве, 2 зимы провел в Туле и 3 лета в деревне Крапивинского уезда. В последнее время я усиленно занимался своим трудом и кончил обширное исследование под заглавием «Новиков и московские мартинисты». Как неправильно название мартинистов, но я решился употребить его как общепринятое. В нем соединено все, что известно о Новикове, от его рождения до смерти, и все, что дошло до нас о совокупной деятельности его и его друзей с 1779 по 1792 годы по делам филантропическим, издательским, типографским, книгопродавческим, педагогическим, ученым, масонским, розенкрейцерским. А для объяснения 2 последних категорий в тексте есть краткое объяснение мистицизма, теософии, алхимии и изложение главных черт истории древнего и новейшего масонства, судеб его в России с 1734 года, нового тамплиерства или строгого наблюдения, розенкрейцерства и иллюминатства. Таким образом, становятся понятны перевороты и отношения в русском масонстве и розенкрейцерстве времен Новиковских. Все вышеизложенные события и все имеющие до них отношения изложены в строгой хронологической последовательности погодно. Исследование мое будет состоять приблизительно из 35 или 40 печатных листов текста, снабженного более чем 1500 примечаниями библиофильских, библиографических и тому подобных, и разделится на 25 глав. Кроме того, в приложениях поместятся тексты главнейших документов. На днях я переезжаю опять в Москву и приступаю к печатанию своей книги, экземпляр которой буду иметь честь доставить вам по выходе ее в свет. Мне совестно беспокоить вас просьбою, но если вам будет свободная минута, то вы очень обязали бы меня доставлением сведений о числе, месяце и годе рождения и кончины Ивана Петровича и Андрея Ивановича Тургеневых. Александр Иванович помечен у меня, родился 28 марта 1784, умер 3 декабря 1845. Так ли это? Год вашего рождения обозначен у меня 1789, но числа и месяца нет. О Сергее Петровиче и о вашей матушке сведений я не имею вовсе. Не знаю, известно ли вам, что Иваном Петровичем кроме книги Иоанна Масона 1783 года.